Благодарю за информацию и отправляю в противоположную от входа сторону дома, наблюдать за ситуацией на периметре. Сам перемещаюсь между боковыми окнами, наблюдая за опушкой леса. Параллельно пытаюсь обдумать логику действий шамана. Зачем он здесь остановился? Почему не отправился сразу дальше? Если хотел просто остановиться для допроса и получения информации, то почему сразу не привел меня в чувство? Потратить больше половины дня, чтобы развлечь себя видом девушек, в которых вставляет член-мутант, так себе занятие. Какие бы у него пристрастия не были, думаю, уже через час-другой ему это должно было здорово наскучить. Но мужик упорно продолжал, даже не пытаясь поднять меня на ноги. Основной вопрос, почему, не спешил возвращаться под крыло диктатора и хотел развлечься, продлить ощущение состояния «я сам себе командир», или у него была какая-то задача, для которой требовалось подождать. Если второе, то в чем может быть дело? Подкрепление, встреча с кем, то... Появление в зоне досягаемости какой-то важной цели, что меня еще смущало, поведение зомби. Пусть они решили свалить в лес, испугавшись взрыва гранаты, это можно списать на инстинкты. Но один из них еще и прихватил с собой тело убитого собрата. Опять же вопрос, он двинулся туда, потому что слишком тупой или наоборот, чересчур умный, грубо говоря, полез к недобитому зомби исключительно из-за чувства голода или предварительно оценил ситуацию. На первый взгляд, для нас разницы никакой нет. Но если задуматься, то отчасти разумные хомяки не полезут на бронетехнику и группу хорошо вооруженных людей. Особенно, когда вокруг полно куда менее опасного вкусного мяса. Вот если мозги у них работают так же, как и в самом начале, то они вполне могут атаковать экспедиционную группу, независимо от того, насколько серьезную опасность она будет для них представлять. Когда в очередной раз перемещаюсь от окна к окну, оживает радиостанция, вызывает Егор. Когда отвечаю, сообщает, что поисковая группа уже выехала. Он вместе с частью наших бойцов, в ее составе, плюс пара БМП и две МОП, легковых автомобиля, три, будут в нашем районе приблизительно через 1,5–2 часа. На пути находятся населенные пункты, с которыми нет контактов, как у механиков, так и у властей Кстова. Поэтому придется объяснять, куда они движутся и зачем, либо пробиваться с боем, если охрана на постах проявит агрессию. Подтверждаю, что принял информацию. Прошу связаться, когда они будут поблизости. Закончив сеанс связи, снова подхожу к окну, оглядывая окрестности. Осталось дождаться прибытия спасательной экспедиции, после чего можно отправляться домой. Глава 12. В реальности Егор выходит на связь через 2,5 часа. К этому моменту уже начинаю нервничать. Возникает устойчивое желание попробовать вызвать его самому. Приходится несколько раз одергивать себя, когда подхожу к радиостанции. Если они вдруг сейчас ведут бой или укрываются от кого-то, то мое сообщение точно будет не кстати. На всякий случай проверяю интерфейс группы. У всех в статусе отображается, что они живы. Когда студент наконец появляется на связи, первым делом узнаю, были ли проблемы на маршруте. Отвечает, что в целом нет. По крайней мере, вступать в бой им ни разу не пришлось, как и в открытую угрожать кому-то. Но пару раз были вынуждены задерживаться из-за переговоров. Сейчас они за мостом через реку Палец, на дороге местного значения, собираются выдвигаться в нашем направлении. Следующие 15 минут ждем их, заняв позиции. Я наблюдаю за периметром с одной стороны дома, Кира, с противоположной. Аню-2 отправляем оценивать ситуацию с одного из боковых направлений. Ежесекундно ожидаю, что в лесу вспыхнет стрельба. Неизвестно, сколько там бродит пехотинцев из отряда убитого шамана. Но против всех моих ожиданий, выстрелов так и не слышу. А по истечению четверти часа, из-за деревьев показываются и сами бойцы, отправившиеся за нами. Трое двигаются в нашу сторону, остальные занимают позицию на опушке, прикрывая. Фокусируюсь снайперским прицелом. К нам сейчас движется Егор с Данилом и одним из механиков. Определив, кто именно входит в состав перемещающейся тройки, переключаюсь на окрестности. Когда забегают в дом и останавливаются, запрашиваю ситуацию. Студент переглядывается с механиком, после чего коротко докладывает. Серьезных проблем по дороге не возникло. Дважды приходилось ждать, пока прибудет руководство населенного пункта, чтобы объяснить ситуацию. Зато теперь установлены дипломатические отношения с целым рядом сел и деревень. Плюс они выяснили, что последний уничтоженный шаманами населенный пункт – село Запрудное. После него никто не слышал о монстрах, которыми руководят какие-то странные личности. То есть ареал своего влияния мятежные командиры мутантов расширить не успели. Да и карательный отряд нигде не засветился. По крайней мере серьезно. Через 5 минут выдвигаемся назад к опушке. Единственную из жительниц Гужова, которая чувствует себя вменяемо, тоже берем с собой. Остальные двое так и не пришли в себя, хотя Кира пару раз пыталась их растормошить. Все, что у нее получилось, переместить их в сидячее положение. Дальше этого дела не пошло. Поэтому оставляем их в доме, хоть девушка и пробует заикнуться о том, чтобы потащить обеих с собой. Приходится перейти на приказной тон и отказать. Мы не реабилитационный центр и не отряд спасателей. Рано или поздно придут в себя и разберутся, что к чему. Перед тем, как выдвинуться, оглядываю комнату, и мне в голову приходит еще одна идея. Приказываю захватить с собой тело шамана. Да, люди байкера по его словам уже выпотрошили 2 самых первых трупа и ничего не обнаружили. Но всегда лучше располагать возможностью подтвердить чужую информацию самостоятельно. Механик с Данилом подхватывают труп, готовясь транспортировать его к лесу. Было бы неплохо забрать еще и тело обезьяны, но по словам Егора, численность всей группы, пришедшей за нами, 10 человек. 2 мы уже забрали под задачу транспортировки. Чтобы тащить тело зомби потребуется еще, как минимум, 3. Итого половина бойцов в случае схватки будет бесполезна, по крайней мере на первой стадии. Так что отбрасываю эту идею в сторону. Собравшись, одним длинным рывком добираемся обратно. Обращаю внимание, что разница между высокоранговыми бойцами и обычными гражданскими уже выглядит критичной. Если раньше я не обращал на это внимания, так как подавляющее большинство остальных бойцов группы располагали повышенной скоростью, которую активно использовали, то на примере бегущей с нами девушки, ситуация очевидна. Даже не выкладываясь по полной, я перемещаюсь, как минимум втрое быстрее нее. Это на 5-й ступени развития имплантов. А что будет на 10-й или 20-й? Даже адаптист 1-го ранга, с его защитными модификациями и улучшениями на скорость, по сути недоступен для ликвидации обычными людьми. Если только снять его на расстоянии, выстрелом из снайперской винтовки. Это по сути, единственная работающая тактика. В лобовом столкновении шансов у простых людей просто не останется. Добравшись до опушки леса, обнаруживаем там Анну и Татьяну. С ними еще 2 бойца-механиков и 3 кстовца. Выдвигаемся назад к дороге. Осторожно пробираемся, держа оружие наготове и настороженно оглядываясь. Но в итоге, нас никто так и не тревожит. Не понимаю, почему. В лесу должно быть полно зомби, бывших ранее под началом убитого мной шамана. Они мало того, что никак не отреагировали на его гибель, так еще и успели за это время разбежаться. Или все-таки подошел 2-й командир и, забрав их под свое крыло, просто покинул район вместе с бойцами, решив нас почему-то не трогать. С какой стороны ни посмотри на ситуацию, выглядит она более чем чудно. Оказавшись на дороге, загружаем тело шамана в багажник внедорожника. Бухнувшись на пассажирское сиденье рядом с Русланом, приветствую водителя. Тот в ответ хлопает по плечу, выдавая что-то вроде фразы «рад, что живой, командир». Косится в сторону Киры и дублирует ее, убрав слово «командир», на что девушка только мрачно кивает. В боевой настрой она вроде вошла, но вот настроение не поднялось, несмотря на прибытие эвакуационной группы. Когда трогаемся, узнаю у Егора, кого он наставил за старшего на базе. Студент, чуть замявшись, отвечает, что Павла, с ним Дана и Анатолий. По-хорошему стоит ему сделать выволочку, но точно не на глазах у остальных. Нужно было остаться на базе самому, отправив в поездку старшим Анну или Руслана. Остается надеяться, что за время нашего отсутствия ничего серьезного произойти не успеет. На обратной дороге успеваю оценить размах блокпостов в поселке Большое Мурашкино, через который лежит самый короткий путь к Р-152. Вооружение у них не самое лучшее, замечаю только 1 крупнокалиберный пулемет. Но вот над укреплениями постов поработали основательно, стены из нескольких состыкованных бетонных плит, снаружи укрепленные мешками с землей, чуть в стороне дот, утопленный в землю, выглядит как серьезная постройка. Даже в нижнем укреплении блокпостов куда более слабые. В голове мелькает мысль, что у них скорее всего есть что-то из работающей строительной техники. Сомневаюсь, что вручную можно развернуть строительство такого масштаба. Собственно, только здесь нас задерживают на какой-то промежуток времени. На каждом из постов стоим минут по 10, несмотря на то, что колонна не так давно прошла в нашем направлении. Когда подошедший офицер, через окна оглядывает пассажиров внедорожника, то внезапно неодобрительно цокает языком, заметив девушек, после чего удаляется, что-то бубня себе под нос. Вот уж не думал, что в обществе еще сохранились настолько упертые консерваторы, особенно учитывая ситуацию вокруг. После того, как проезжаем поселок, движемся куда более бодро. В остальных населенных пунктах, если и тормозят, то максимум секунд на 30. Узнав колонну, которая прошла здесь же, совсем недавно, сразу пропускают. Впрочем, думаю, что наличие 4 единиц бронетехники тоже оказывает свое магическое влияние. Если навскидку оценивать военный потенциал встречающихся деревень, то большую часть из них мы можем захватить даже теми скромными силами, которые сейчас имеются в нашем распоряжении. Хотя, думаю, они сами поднимут белый флаг после нескольких минут огня из тяжелого вооружения. К границам Кстова приближаемся через полтора часа. Когда проезжаем пост, почти сразу хрипит рация. Игорь просит прибыть на совещание в здании районной администрации. Оцениваю свое состояние. Голова все еще болит. Тело тоже полностью не отошло. Самочувствие, мягко говоря, не самое лучшее. Вместо совещания, я бы предпочел горячей душ и несколько часов спокойного отдыха. Но тут глава города добавляет, что на совещании в том числе будет присутствовать байкер, который приехал полчаса назад. Вздыхаю и подтверждаю, что через пару минут буду у них. Пока едем к зданию районной администрации, выдаю приказы. Сразу после того, как высадит меня, отправиться на базу. Назад, для моего ожидания, возвращаются только Руслан и Павел. Задача для всех остальных – привести себя в порядок и отдыхать. Выгрузившись около здания администрации и поднявшись по ступенькам, выясняю, что меня уже ждут. Если у Святка был помощник, пиджак, то Игорь завел ординарца. По крайней мере, парень, который сейчас ведет меня к месту проведения совещания, щеголяет в военной форме. В помещении помимо Игоря и байкера обнаруживается еще несколько человек. Со стороны механиков, Ключ, вольготно развалившийся в кресле рядом со своим шефом. Кстова, помимо мэра, представляет Ролнов, сейчас, видимо, ставший номером один по военным вопросам. Плюс еще один незнакомый мне мужчина с проседью в волосах притулился на углу стола. Судя по тому, что при моем появлении разговор ненадолго стихает, обсуждение они начали еще до моего прибытия. Поприветствовав присутствующих, подхожу к столу и бухаюсь в свободное кресло. Первый же вопрос, который мне задают, как я выбрался. Коротко описываю ситуацию, не сильно вдаваясь в детали. Когда заканчиваю, они возвращаются к прерванному разговору. Как выяснилось, обсуждают варианты того, как можно противостоять первому и его армии хомяков. Основное предложение со стороны механиков – формирование коалиции из всех группировок Нижнего и окрестных территорий. Вслед за чем, по их мнению, следует развернуть наступление в сторону Иваново. Со своей стороны предлагают максимально возможную помощь в техническом плане. Игорь не спорит с самой необходимостью формирования коалиции, но больше настаивает на мерах защитного характера. Грубо говоря, приступить к формированию укрепленных рубежей на границе контролируемой коалиции территории, обеспечить патрулирование на подступах, наметить планы по отражению атаки в случае агрессии противника. Пытаюсь запустить мозг, чтобы он хотя бы как то заработал. Мысли в голове ворочаются еле-еле. Становится чуть лучше, когда симпатичная девушка приносит чашку черного кофе. Первым глотком заливаю в себя почти половину, и мысли чуть проясняются. Логика обеих сторон понятна. При наступлении механики однозначно возьмут на себя всю техническую часть. Практически во всех соединениях будут присутствовать их офицеры, которые, помимо всего прочего, смогут установить контакты с бойцами других группировок. Плюс они в целом продемонстрируют, насколько превосходит всех остальных в плане технического развития. Насколько я понимаю, байкер предполагает сделать свою группировку неформальным лидером коалиции и занять позицию первого среди равных по отношению ко всем остальным. Мысли Игоря тоже лежат на поверхности. Во-первых, для формирования линии обороны подальше от города потребуется раздвинуть границы территории. Кстова получит возможность практически без усилий подмять под себя целую пачку населенных пунктов. Да, переговоры будут вестись от имени всей коалиции, но реальный контроль он явно надеется загрести под себя. Плюс укрепленные оборонительные районы – это защита не только от шаманов, но и от любой другой угрозы. А создавать их придется совсем не за свой счет. В-третьих, если будет иметь место наступательная операция, то каждый из участников коалиции однозначно выделит для этого какое-то количество бойцов и техники. То есть Кстово лишится части своих солдат, отправив их в поход под чужим командованием, что с его точки зрения явно чревато. Подозреваю, что Байкер не стал бы заморачиваться по поводу мнения лидера райцентра. В конце концов, все, что у нас есть ценного, это топливный ресурс, который Кстово и так предоставит в случае необходимости, либо по сходной цене, либо оказавшись под угрозой вторжения сил предполагаемой коалиции. Но вопрос в том, что именно лидер Кстово станет вторым человеком, который завтра представит свое видение ситуации с шаманами на совете руководителей всех крупных группировок Нижнего и прилегающих городов. В конце концов, именно его город первым столкнулся с этой угрозой. И для босса механиков крайне важно, чтобы их точки зрения совпадали, как и озвученное мнение об опасности противника и характере необходимых мер. Далеко не факт, что все станут воспринимать угрозу серьезно, если информация будет исходить исключительно от самого главы механиков. Поэтому они и сейчас ломают копья в словесной баталии, пытаясь убедить друг друга. Пытаюсь прикинуть наше положение при реализации любого из проектов. В случае наступления вряд ли получится отсидеться в тылу, а на передовой линии мы в лучшем случае превратимся в небольшую разведывательную группу и с крайне высокой вероятностью понесем серьезные потери. Если отыграют оборонительный проект, то на первый взгляд, ситуация не должна критично поменяться. Но с другой стороны, крупные группировки из Нижнего быстро поделят оборонительные сектора. И на месте Игоря я не был бы так уверен, что в таком случае у Кстово получится прирасти новыми территориями. Тут бы самим сохранить самостоятельность и контроль над уже имеющимися ресурсами. Обдумываю расклад. Потом задаю очень простой вопрос. А у нас есть ядерное оружие? За столом повисает тишина. Судя по взглядам, которые на меня устремляются, остальные искренне полагают, что меня слишком сильно приложили головой при взятии в плен. Объясняю свою идею. Подрыв ядерного боеприпаса формирует электромагнитную волну, которая по идее должна напрочь выжечь чипы ГЛОМС. Это же гражданское оборудование. Пусть их перепрошили и засунули внутрь, хрен его знает какой софт, но сами чипы то остались прежними. На лицах появляются признаки анализа информации. Первым в беседу, как ни странно, вступает ключ. Откуда ты знаешь, что центр контроля не заменяет чипы при первом же посещении клиники? Замечание резонное. Знать наверняка я не могу. Но то же самое верно и для противоположного утверждения. Так что пожимаю плечами и выдаю ответ. Ни одного доказательства, что это происходит, как я понимаю, тоже нет. Даже если это так, то сильно сомневаюсь, что и решил защитить их от электромагнитного излучения. Плюс, тут речь не про обычные клиники. Мутантов создают в зараженных объектах. Подозреваю, что там действуют совсем иные протоколы. Дослушав до конца, офицер механиков задумчиво тарабанит пальцами по столешнице и молчит. Замечаю, как он бросает косой взгляд в сторону Байкера. Перевожу вопросительный взгляд на него. Секунды три так и сидим, пялись друг на друга. В конце концов он все-таки озвучивает ответ. Предположим, что есть. Может быть, даже получится организовать средства доставки. Но ты действительно предлагаешь нанести ядерный удар по соседнему региону? Усмехаюсь про себя. Значит, все-таки имеется что-то. Излагаю свои аргументы. При детонации ядерного заряда малой мощности, последствия для нас будут не такими критичными. Достаточно нескольких боеприпасов мощностью от 2 до 5 килотонн, чтобы уничтожить основные силы противника. А если у нас появится возможность полноценной разведки с воздуха, то эти парни обречены. Лидер механиков недоверчиво качает головой, озвучивает свои мысли. Ядерное оружие – это радиация, болезни, заражение. Надолго. А наносить удары придется по территории буквально у нас под носом. Хмыкаю. Делаю глоток кофе и придвигаюсь ближе к столу. Выкладываю еще пачку аргументов. А какие альтернативы? Хочешь ввязаться в войну с противником, у которого, считай, неограниченные резервы? Сколько бойцов противник сможет поставить в строй после захвата Иваново? 100 тысяч? 200? 300? Прибавь к этому окрестные города и раскормленную гвардию, которая намного сильнее обычных зомби. Делаю короткую паузу и продолжаю. Какое количество солдат сможет бросить в бой Нижний? Все группировки в сумме выделят максимум 30-40 тысяч человек, действующих без организации и монолитной структуры, не слишком доверяющих друг другу и опасающихся, что пока они бьются на фронте, в тылу у них заберут всю собственность. Я понимаю, что ты хочешь вывести механиков на первое место в регионе, но если в итоге шаманы прорвутся к городу и обложат его со всех сторон, то все хитроумные планы потеряют смысл. Байкер морщится, как будто только что откусил большой кусок зеленого лимона. Около минуты размышляет. Наконец спрашивает, что именно ты предлагаешь нам сделать. Глава 13. Перед тем, как ответить, какое-то время обдумываю конкретные формулировки, после чего начинаю излагать. Провести разведку, выяснить места их основного скопления, нанести удары, при возможности провести повторную разведку и ударить повторно. Молчат, судя по лицам, переваривают предложение. Первым оживает незнакомый мне седой мужчина на углу стола. Шумно выдохнув, начинает говорить. В принципе, для уничтожения чипов можно использовать не только ядерное оружие. Нам бы пару-другую электромагнитных бомб. Скашиваю на него глаза. Это кто такой? Специалист по оружию массового уничтожения? Кто его сюда приволок? Механики или новое руководство Кстова? Сидит он в стороне и от первых, и от вторых. Обращаю внимание на то, что байкер тоже смотрит на него с некоторым интересом. Значит, скорее всего, приглашен Игорем. Собственно, следующим в беседу вступает сам руководитель города. А из этого на ваших складах что-то найдется? Лидер механиков с усмешкой качает головой. Отвечает, вы несколько переоцениваете наши ресурсы. К тому же, само наличие, как ядерного, так и электромагнитного оружия, нам абсолютно ничего не даст. Даже если предположить, что получится организовать вариант доставки до цели. Нужна воздушная разведка. Без наблюдения за противником, мы будем бить вслепую, не зная, что именно поражаем. Делает паузу, после которой продолжает. К тому же, последствия применения ядерного оружия, мы и сами ощутим. Весьма быстро, откинувшись, допиваю кофе. Свожу мысли в голове, складывая из них фразы, озвучиваю все это. Какой-то ущерб будет нанесен, но тактические боеприпасы, это не боеголовки по 20 мегатонн, которые спалят все на расстоянии в сотню с лишним километров, до нас донесет радиацию, да, кто-то пострадает, тоже да, но это лучше, чем сдохнуть всем. Если первый успел захватить Иваново, то у него целая армия, и возможность постоянно наращивать численность пехоты за счет небольших населенных пунктов. Пусть мы даже перекроем ему одно направление, он будет двигаться по всем остальным, рано или поздно окружив нас и уничтожив. Сделав паузу, тянусь к чашке, уже в процессе вспоминаю, что только что осушил ее полностью. Поморщившись, развиваю мысль, пока у нас есть такая возможность, надо уничтожить угрозу полностью, потом уже не сможем. Надо только понять, какое именно ядерное оружие у нас есть, и сможем ли мы поднять в воздух пару хотя бы самых простых самолетов. Что касается радиации, то думаю, никого из эволюционистов с регенерацией первой ступени она просто не затронет. Что касается обычных людей, какой-то процент потерь будет, но не настолько критичный. Слышу, как хмыкает ключ, с сомнением бросивший взгляд в сторону своего шефа. Сам байкер сидит с задумчивым видом, молотя пальцами по столешнице. Секунд через 20 начинает излагать. Давайте тогда поговорим о конкретике. У нас есть несколько десятков снарядов на 180 мм, но пока нет установки для их доставки. Имеются и боеголовки для старых крылатых ракет, как и сами носители. Но я не представляю, как их навести без доступа к информационным системам. Возможно, специалист справится, если получится такого отыскать. Вопрос только в том, найдется ли такой. Что касается самолетов, три старых образца сейчас в процессе ремонта и модернизации, два музейных, один из частной коллекции. Если наши специалисты справятся, то останется только подобрать пилотов. Хмыкаю, неплохо они развернулись. Авиация, ядерное оружие. Похоже, механики сосредоточились на сборе всей доступной техники, вместо захвата территорий, задавшись целью стать самой оснащенной группировкой в регионе, что уже сейчас дает им громадное преимущество над остальными. Одно наличие работающих локомотивов чего стоило, но вот озвученное сейчас не слишком радует. Есть сами ядерные боеприпасы, но при этом фактически отсутствуют варианты их доставки. Самолеты тоже вроде как бы и есть, но все пока в нерабочем состоянии. Собираюсь уточнить, сколько времени займет их подготовка, но меня опережает Игорь, с каменным лицом озвучивающий то же самое, о чем планировал спросить я. Сколько времени займет подготовка самолетов? Лидер механиков пожимает плечами, отвечает, от пары дней до месяца. Все зависит от того, получится ли изготовить нужные детали, и от квалификации новых спецов, которых мы постоянно ищем, подключая к работе. Я могу назвать сейчас какие-то определенные сроки, но это будет ложью, потому что я сам не представляю, какой период времени понадобится для того, чтобы самолеты снова начали летать. В любом случае остается вопрос с наведением ракет. Думаю, излагаю свои мысли. А сколько их всего? Что, если пристреливаться вручную? Сначала без боеголовок, а потом уже с ними? Байкер отвечает секунд через 10. Говорит медленно, видимо еще обкатывая мысль в голове. В теории можно сначала ударить ракетами без ядерных боеголовок. Пристреляться, ориентируясь на взрывы, и уже после этого нанести основной удар. Количество ракет должно хватить, но не хотелось бы все из них потратить на уничтожение шаманов. Тут я его понимаю. Наличие в твоем арсенале какого-то количество крылатых ракет резко повышает уважение и благожелательность всех соседей, но определенный объем им все равно придется пустить в ход, другого выбора нет. По крайней мере, я его не вижу. Да и остальные участники совещания, судя по всему, тоже. Вопрос только в том, как это преподнести завтра, когда в одном месте соберутся лидеры всех группировок Нижнего. Но это пусть уже решают сами. Моя голова, ненадолго придя в себя после чашки кофе, снова перешла в режим максимальной боли. Сомневаюсь, что от меня сейчас будет толк. Собравшись, выдаю еще несколько фраз. Основные моменты мы обсудили. Дальше предлагаю продолжить без меня. Конечно, если ни у кого нет критичных возражений против применения ядерного оружия, будем держать связь и оказывать взаимную поддержку. Когда техническая часть будет подготовлена, соберемся еще раз и обсудим конкретику. Судя по лицу ключа, его основная мысль, с какого хрена на совещании присутствует лидер не самой крупной боевой группы, который еще и активно участвует в обсуждении, но наружу он свои мысли не выплескивает, только порой косится в сторону байкера, а сам бородач, повернув ко мне голову, отвечает: «Да, только вот завтра, тебе лучше выдвинуться с нами. План с ядерным оружием твой, значит тебе его и представлять широкой аудитории». На момент проскальзывает мысль, что при таком подходе, мне же придется и отвечать за его провал, если таковой случится, или за последствия воздействия радиации, но в целом, он прав. Поморщившись, киваю ему головой. Значит, завтра отправлюсь в город с вами, но сейчас мне надо отдохнуть и прийти в себя. Обмениваемся еще несколькими фразами, договариваясь, когда именно встретимся, и я наконец выбираюсь оттуда, спускаюсь вниз, забравшись в ждущий меня внедорожник, приказываю трогаться к базе. Пока едем, пытаюсь обдумать сложившуюся ситуацию, но меня практически сразу отвлекает Павел, влезающий с вопросом: «Я могу заняться телом шамана?» Бросаю на него удивленный взгляд, интересуюсь: «Ты разве патологоанатом?» Парень на секунду заминается, потом объясняет: «Мне нужны только чипы, то есть нужно вскрыть и найти внутри все, что было связано с ГЛОМС, заодно посмотрим, не запихнули ли в него что-то новое, интересно, но голова слишком слабо соображает, чтобы оценить идею самостоятельно. На всякий случай уточняю: а что это может дать?» Ренегат подается вниз из своей башни, увлеченно рассказывает: «Оригинальный чип можно запустить отдельно от тела. Если получится, то появится возможность коннекта, и в перспективе я смогу добраться до его начинки, посмотреть, что там. Вероятность не так велика, но если выйдет создать вирус, который будет отключать чипы мутантов или хотя бы разрывать их связь с командирами, это пригодится. От его размаха я даже чуть прихожу в себя». Повернув голову, конкретизирую: «И какая вероятность того, что у тебя получится?» Наблюдаю, как он пожимает плечами. Глухо отвечает из пулеметной башни: «От 0 до 100%. Это неизведанная территория. Энда, умеет обнадежить». В голове уже нарисовалась картинка бескровной победы над шаманами. Потеряв свою армию, они быстро стали бы легкими мишенями. Чуть подумав над тем, как оптимально организовать процесс, отвечаю, что чипы из трупа извлечь можно, но при этом необходимо зафиксировать все его внутренние изменения, насколько это возможно. Так что пусть возьмет себе в напарники Татьяну. Она бывший студент-медик и должна представлять себе строение человеческого тела. Во всяком случае, с этой задачей девушка точно справится лучше, чем любой другой из нас. Когда заезжаем в гараж на базе и выбираемся наружу, Понимаю, что сил на проведение совещания, которое я предполагал организовать сразу по возвращению, у меня просто нет. Хорошо, если выйдет добраться до душа, туда сразу и направляюсь. По дороге подскакивает Егор, который хочет о чем-то поговорить. Обрываю его, уточняю критичность вопроса. После того, как студент отвечает, что не слишком срочно, откладываю на потом и продолжаю подниматься. Впрочем, через пару шагов останавливаюсь. Излагаю парню, что сейчас у меня, как минимум трехчасовой отдых. По истечению этого промежутка времени мое сонное тело нужно поднять из постели. На это время общее командование и оборона базы, в его руках, меня будить только в действительно критической ситуации. Закончив, бреду дальше по ступенькам. Распахнув дверь в комнате, сбрасываю экипировку и разоружаюсь. Морщусь от головной боли. На всякий случай открываю интерфейс и проверяю свое состояние. Но никаких переломов и внутренних повреждений нет. По крайней мере, центр контроля их не показывает. Хорошо, значит, достаточно просто отдохнуть. Отправляюсь в душ. Минут 10 стою под горячей водой. Закончив, понимаю, что нужно было зайти за чистой одеждой в оружейную. Матерюсь про себя. Натягивать на чистое тело грязную, пропитанную потом и кровью ткань совсем не хочется. В итоге иду на компромисс, надев только штаны. Остальное сгребаю в охапку. По дороге заворачиваю в комнату с установленной стиральной машиной и сбрасываю все рядом, оставив в руках только пояс с прицепленным оружием. Надо бы, наверное, установить какие-то дежурства по стирке. Сейчас я даже толком не знаю, кто этим занимается. Выйдя в коридор, слышу голоса из комнаты отдыха. Основная часть группы, видимо, собралась там. Проскальзывает мысль, что может все-таки стоит выложить им все прямо сейчас. Потом представляю себе объем вопросов, которые сразу появятся, и решаю заняться этим позже. Добираюсь до своей комнаты и захожу внутрь. Слышу звук сзади. Делаю рывок вперед, разворачиваясь и доставая пистолет из кобуры на поясе. Через секунду стою со вскинутым оружием в правой руке и тактическим поясом в левой. А на меня с каким-то странным выражением лица смотрит обнаженная Кира. Тихо говорит: «Ты обещал». Молча опускаю ромф. «Ну да, действительно, говорил такое. Можно сказать, что и пообещал, хотя именно такого слова не звучало, но девушка могла и подождать. Странно, что она вообще держится на ногах после всего произошедшего. Я предполагал, что 121-ю мы не увидим, как минимум несколько часов, ввиду того, что она будет отсыпаться. Но нет, стоит напротив меня, буравя взглядом. Несмотря на разбитое состояние, член начинает реагировать на вид обнаженного женского тела, весьма неплохого, надо сказать. Если ее татуировка действительно означает присутствие в гареме некоего императора, то по внешним данным она вполне соответствует классическому представлению о наложницах. Кладу пистолет и пояс на стул, стоящий у стены, поворачиваюсь к девушке, думая, что ей сказать. Через мгновение выясняется, что говорить ничего не надо. Она уже стоит рядом, прижимаясь всем телом, а руки орудуют, расстегивая штаны. Через несколько секунд опускается вниз. Как выясняется, работать ртом она умеет весьма неплохо. Когда переключается на яйца, опрокидываю ее на постель. Падает на спину, но сразу же ловко переворачивается и становится раком. Тюбик со смазкой, который она то ли держала в руке, то ли заранее уложила куда-то в постель, оказывается рядом с ней на одеяле. Пара простых манипуляций, и комната быстро заполняется характерными стонами. Сначала опасаюсь, что из-за физического состояния войти в задницу не получится, но приличный период воздержания дает о себе знать. Впрочем, минут через пять усталость все-таки начинает себя проявлять. Из-за этого закончить процесс быстро не получается. Зато девушка, судя по звукам, успевает кончить, как минимум пару раз. Конечно, если не притворяется. Не у каждой анальный секс приводит к оргазму или хотя бы какому-то уровню удовольствия. Закончив, отступаю назад. Кира пару секунд стоит раком, после чего поднимается на ноги и на ходу, обматывая бедра рубашкой, опрометью кидается к выходу, видимо спеша в санузел. Проводив ее взглядом, падаю на постель, как только дверь захлопывается. Секс слегка взбодрил, и мысли теперь перемещаются в голове куда активнее прежнего. Но, как показывает практика, это ненадолго. Минут через 5-10 меня начнет отрубать еще сильнее. Пока же, вспоминаю слова байкера о завтрашнем совещании в Нижнем. Как руководители крупных городских фракций отреагируют на выступление лидера небольшой боевой группы? Я с натяжкой, но могу понять особое отношение к нам со стороны лидера механиков. Но что по поводу остальных? Что я сам бы сказал? Предложи мне какой-то парень долбануть ядерным оружием по соседней области. Пусть тактическим и на приличном удалении от города. Но кто знает, как развернется ветер, радиоактивный дождь, зараженные овощи и фрукты, лучевая болезнь. Список последствий можно продолжать долго. Потом мысли перескакивают к неизвестному, который тоже присутствовал на совещании. Кто это был такой? Откуда? Его идея с электромагнитным оружием однозначно была весьма неплоха. Если бы удалось найти что-то такое, то это превратилось бы в идеальный вариант решения проблемы. ХМ. А что, если его применять против обычных людей? Вернее, против тех, кто уже ушел далеко в плане прогресса? Что станет с нашими собственными чипами? Если они выйдут из строя, то что произойдет дальше? Просто отключится интерфейс центра контроля и мы потеряем доступ ко всему, или умрем? Вопрос сложный, но учитывая, что некоторые осколки цивилизации восстанавливаются с весьма неплохой скоростью, рано или поздно кто-то доберется до средств, предназначенных для уничтожения гражданских коммуникаций и экономики противника. Только на этот раз станет их использовать, чтобы выжечь чипы в головах. Хотя, если чип Гломс просто отключится, то в теории можно будет получить новый в клинике Гломс. Конечно, если без него пропустит в палату. От мысли отвлекает Кира, которая вваливается в дверь, запирая ее за собой. На бедрах все та же рубашка, верх обмотан полотенцем. Щелкнув замком на двери, сбрасывает все это и забирается в постель, прижимаясь ко мне. Лениво ворочается мысль уточнить, что в мое обещание входил только сам секс, а никак не совместный сон. Но дофамины уже не держат разум на плаву, и буквально через считанные секунды я отключаюсь. Глава 14. Просыпаюсь от стука в дверь. Кто-то настойчиво молотит по дереву. Приподнимаюсь на постели. Кира уже отползла в сторону и спит, обхватив руками подушку. Тяжело поднявшись, иду к двери. По дороге поднимаю с пола белье и надеваю на себя. Открыв, вижу за ней лицо студента, сообщающего, что 3 часа уже прошло. Молча киваю ему и захлопываю ее. Одеваюсь. Задумчиво смотрю на спящую девушку. Решаю, что ей можно дать отдохнуть еще. В любом случае, сейчас ее присутствие не так критично. Облачив тело в одежду, цепляю тактический пояс и разгрузку. Вооружаюсь. После чего выдвигаюсь в коридор и обнаруживаю здесь ждущего Егора. Отдав приказ собрать всех через 10 минут в комнате для совещаний, спускаюсь на кухню, ставлю вариться кофе. Через 5 минут уже делаю первый глоток и запаливаю сигарету. Чувствую, как мозг начинает включаться, выходя из состояния сонного застоя. Докурив, поднимаюсь наверх, с чашкой в руке. За столом в комнате собрались почти все. Отсутствует только спящая сейчас Кира и Анатолий, охраняющий вход. Усаживаюсь и рассказываю о результатах совещания. Как и ожидалось, возможное применение ядерного оружия никого в восторг не приводит. Какое-то время царит тишина, после которой начинают сыпаться вопросы. От банальных, а как радиация повлияет на нас и достанет ли вообще, до интересных, хватит ли тактической боеголовки, чтобы уничтожить Иванова. Что делать, если у зомби выжжет чипы, но при этом они останутся живы? Над этим задумываюсь. Какой мощности боеголовки у байкера? 5 килотонн? 10? В любом случае, этого должно хватить для создания мощной электромагнитной волны. Но вот с физической ликвидацией противника все не так просто. Конечно, даже 100 000 уцелевших тварей – это не такая глобальная проблема, учитывая, что они останутся без поводырей. Отстрелять их будет относительно легко, даже гвардию. Но все равно, орды неуправляемых тварей на границах региона – не очень приятно. Потом вопрос задает молчавшая все это время Анна. Прищурив глаза, спрашивает, а что делать, если кто, то из шаманов уцелеет, окажется в стороне от взрыва, мы ведь никак не сможем проверить, а он может переместиться куда-то подальше и начать все заново. Момент обдумываю ее слова, потом вспоминаю информацию, полученную от пленника, отвечаю, чтобы заразить новую клинику Гломс, ему нужно пройти какую-то процедуру в уже инфицированной. Насколько я понимаю, шаманы не могут воздействовать на объект Гломс, находясь в обычном состоянии. Поэтому одна из ключевых задач – уничтожить все зараженные клиники. Даже если кто-то из шаманов выживет вместе с определенным количеством пехоты, то сделать они ничего не смогут. Их сила в том, что они могут выстраивать свою собственную инфраструктуру, устанавливая контроль за новыми и новыми клиниками. Думаю, что изложил достаточно объемно. Но Анна почти сразу же снова начинает говорить, какую именно процедуру они должны пройти, как это работает. Пожимаю плечами. Надо будет уточнить у пленника. При первом допросе мы как-то упустили эти детали из виду. По ее лицу вижу, что лучница сейчас многое хочет сказать о нашем интеллектуальном уровне. И, пожалуй, будет права. Повернувшись к Павлу, собираюсь узнать, как продвигается процесс с чипами мертвого шамана, когда хрипит рация. Первый пост запрашивает подкрепление. Перестрелка с механиками. Повторяю, мы атакованы, есть потери. Нужно подкрепление. Пару секунд тупо смотрю на рацию, не веря своим ушам. Атакованы механиками. Первый пост – это развязка. Выезд из города. Поднимаю глаза на остальных. Отдаю приказ. Егор, Руслан, Павел, Анна, Данил, Дана, со мной. Татьяна и Анатолий, прикрывайте базу. Киру поднять и тоже поставить в строй. Бегом спускаемся вниз. По дороге вызываю по рации Игоря, который уже отдает команду двум мобильным группам выдвигаться к первому посту. Уточняю, это локальный конфликт или атака по всему городу. Стрельбы снаружи я пока не слышу, но все может быть. Вместо главы Кстова отзывается Ролнов. Отвечает, что основные силы механиков уже покинули город. Остался только байкер со своим сопровождением и ключ. Они как раз выдвинулись на выход. Прокручиваю все это в голове. То есть охрана лидера механиков что-то не поделила с бойцами на границе города? Как-то с трудом в это верится. Когда уже выезжаем на улицу, в голову приходит мысль, что это может быть ловушкой со стороны местного руководства. Примчимся мы сейчас на пост, вылезем из автомобиля и нас накроют огнем со всех сторон. Предупреждаю остальных, что опасаться стоит всех, включая местных бойцов. Тянусь было к рации, но подумав о том, что сообщения запросто могут перехватить, решаю пока ничего не выдавать в эфир. Оставшиеся на базе и так проинструктированы не впускать никого из посторонних. К развязке подъезжаем через несколько минут, останавливаемся чуть позади. Бросаю взгляды по сторонам, оценивая ситуацию. На засаду с целью нашего уничтожения, все-таки не слишком похоже. Все бойцы за исключением двоих, на позициях. Оружие выставлено в сторону дороги и леса, лица напряженные. Выбираемся наружу, наблюдая за кстовцами. Но единственный, кто проявляет активность, это старший офицер, который, пригибаясь, направляется к нам. Приблизившись, начинает говорить. Они как проехали, так через минуту или меньше стрельба началась. Потом рвануло что-то два раза. Я своих отправил. Ну мало ли, вдруг им там помощь нужна. Союзники же вроде. Семерых послал вперед. Так они, как добрались, нарвались на пули. Пятерых на месте уложили, двое вернулись. Говорят, в них сами механики и стреляли. Думаю, звучит бредово. Но если это правда, то на дороге приключилось какое-то дерьмо. Странного характера. Пока размышляю, со стороны города подъезжают сразу три автомобиля. Прибыла одна из мобильных групп. Вылезшая наружу дюжина бойцов, перемещается к укреплениям, выставляя наружу стволы автоматов. Но как-то я сомневаюсь, что кто-то сейчас станет атаковать пост. Приказываю Данилу сменить Павла за пулеметом во внедорожнике. Самому ренегату поручаю проверить окрестности при помощи своего ноутбука. Через 15 секунд парень докладывает, что в радиусе 70 метров работающих чипов не наблюдается. Хмыкаю, сигнализирую офицеру, который уже успел отойти в сторону. Кокт подходит, отдаю распоряжение открыть выезд. Тот мгновение колеблется, потом приказывает очистить проезд. Бойцы, пригибаясь, оттаскивают в сторону стальные конструкции, стоящие на асфальте. Загружаемся в машину и медленно выдвигаемся за пределы поста. Постоянно кашусь на Павла, но парень пока молчит. Хорошо. До ближайших деревьев от нас метров 40, то есть снайперского огня можно всерьез не опасаться. Из глубины леса выстрел в любом случае не сделать, нас будут перекрывать стволы деревьев. Так что едем дальше. Судя по тишине со стороны нашего оператора радара, засады все еще не обнаруживается. Вывернув на дорогу, обнаруживаем впереди один из черных внедорожников-механиков, завалившийся на бок. Рядом лежит несколько трупов. Движения не замечаем, медленно подъезжаем. Когда останавливаемся, на всякий случай уточняю ситуацию у Павла. Отвечает, что рядом никого. Еще раз оглядевшись, отдаю приказ выдвигаться наружу. Вылезаем, ощетинившись стволами. Продвигаемся к опрокинутой машине. Метрах в 30 впереди, дорога снова поворачивает. То есть оттуда огня тоже можно не опасаться. Конечно, если кто-то внезапно не научился скрывать свои чипы. Но это маловероятно. Изучаю глазами ситуацию. Матерюсь про себя, увидев труп Бейкера с простреленной головой. Крупный калибр. Лидер механиков точно мертв. Рядом на асфальте тела еще двух бойцов, трое, внутри автомобиля. Судя по состоянию салона, внутрь забросили гранату, после еще одного взрыва снаружи, после чего каждого добили выстрелом из винтовки в голову. Двое на дороге изрешечены пулями, после чего тоже добиты контрольными пулями в череп. Егор, тоже шарящий глазами вокруг, придвигается ближе. Уставившись на тело байкера, выдает в воздух фразу: «Какого хуя здесь произошло?» Выпускаю воздух через стиснутые зубы, выдавливаю слова: «Ключ, сука». Студент бросает непонимающий взгляд, еще раз обшаривает глазами машину. Потом вижу в его глазах осмысление. Энда, могу поспорить, прямо сейчас ближайших сторонников байкера убивают по всему региону, от Нижнего до поисковых групп. Хотя, может быть и нет, в конце концов убит он рядом с территорией Кстова, что мешает заговорщикам заявить, что его прикончили местные, а сами они, мол, еле отбились. Тогда наши слова о том, что байкера ликвидировал ключ, еще больше обесценится. Кто поверит потенциальным убийцам? А он сам, либо его союзник, встанет во главе структуры, созданной доверчивым бородачом. Не удержавшись, матерюсь уже в голос. Что теперь делать? План по атаке на шаманов накрылся медным тазом, как и наши отношения с механиками. Хорошо, не успели развернуться в буре. Там бы сейчас вырезали всех наших людей. Чуть остыв, приказываю собрать оружие и боеприпасы. Плюс взять с собой тело байкера. Остальных я не знаю, а его мы закопаем где-то на городском кладбище. С остальными трупами пусть разбираются городские службы. Пока бойцы обыскивают тела, достаю рацию и связываюсь с постом. Кратко описываю произошедшее. Через 10 минут заканчиваем и возвращаемся назад. На посту нас встречает сам Игорь, вместе с которым прибыл Ирлнов. Глава Кстова хочет лично понять, что происходит. Излагаю ему ситуацию, наблюдая за мрачнеющим на глазах лицом. Самого внутри корежит от злости. Более-менее выстроенная схема взаимодействия только что рухнула. Независимо от того, обвинят нас в ликвидации байкера или нет, союзных отношений с механиками нам больше не видать. А если учесть, что эти парни в курсе всей нашей внутренней ситуации и знают об объемах топлива на НПЗ, вполне можно ожидать агрессии с их стороны. Договариваемся встретиться через час и обсудить сложившийся расклад. Лучше заранее подготовить варианты ответа, чем ждать, пока к нам пожалуют вооруженные до зубов отряды солдат. Когда заканчиваем разговор, связываюсь с базой. В паре предложений излагаю ситуацию. Обозначаю, что мы прибудем приблизительно через час. Бросив взгляд на отъезжающее авто с главой города, командую своим отправляться на кладбище. Забравшись в автомобиль, выдвигаемся. На месте обнаруживаю, что городские службы, несмотря на то, что город буквально недавно был выпотрошен атакой шаманов, все-таки работают. На кладбище есть смотритель, предлагающий нам лопаты. Переглянувшись, разбираем их и, навалившись, буквально за четверть часа вырываем могилу. Думаю, как лучше уложить тело байкера, когда подошедший смотритель заявляет, что у него есть и гробы, за определенную плату. Уточняю, от чьего имени он их продает. Выясняется, что мужичок представляет какую-то частную контору, получившую разрешение от нового мэра на свою деятельность. Скоро начнут оказывать полноценные услуги в этой области. Вот оно значит как. Дело в частной инициативе, а не в том, что Игорь взялся наводить порядок. Торгуемся. Сходимся на одном рамфе и двух запасных магазинах. Уложив тело в гроб, сколоченный из досок, опускаем в яму, переглядываемся. По идее надо что-то сказать, но о мертвых либо хорошо, либо никак. А по поводу байкера в голову приходит только формулировки обеспеченности. Сколотил одну из самых мощных группировок в Нижнем, но при этом не разобрался с внутренней безопасностью. На момент задумываюсь, могу ли я сам быть уверен в преданности своих людей. Тот же Егор, мы с ним практически с самого начала этого дерьма. Но нет ли у парня в голове мысли о том, чтобы стать главным? Могут ли нас продать новички? Когда понимаю, что параноидальные мысли стремительно забивают всю голову, останавливаюсь. В конце концов, каждый из ветеранов мог ударить в спину или продать не раз, да и не два. Вот новых надо проверять. Но с другой стороны, если совсем не брать новобранцев, то мы так и останемся крохотной группкой, которая постепенно теряет людей, становясь все более малочисленной. Единственное, чем точно нужно будет озаботиться, системой проверки новых людей, после которой им будет выдаваться статус полноценного члена бродяг. Поняв, что обдумываю все это, стоя на краю свежевырытой могилы, отрываюсь от мыслей и, взяв в руки лопату, первым ссыпаю вниз немного земли. Следом за рукояти инструментов хватаются остальные. Через 10 минут мы уже движемся к базе. По дороге пытаюсь набросать в голове план действий, но ничего дельного на ум не приходит. Как ни крути, тягаться с механиками мы не можем. Это не ушибленные на голову цари, которые сидели в своей крепости затворниками, отправляя эмиссаров в большой мир. Речь идет о крупной группировке с разветвленной структурой, массой бойцов и приличной территорией. При борьбе с такой не отделаешься точечным ударом. Скорее грядут полномасштабные боевые действия. Боюсь, даже Кстова не выстоит, если механики возьмутся за город всерьез. Достаточно тех же 3 орудий, чтобы раздолбать позиции городской обороны, а дальше уже дело техники. Несколько штурмовых отрядов под прикрытием бронетехники и при поддержке артиллерии установит контроль над райцентром, максимум за час. Когда добираемся до нашей базы, снова собираю всех членов группы, за исключением Данила, охраняющего вход. Кратко обрисовываю ситуацию и варианты ее развития. Запрашиваю их мнение. Как и ожидалось, большинство предложений связано со стратегическим отступлением. Проще говоря, немедленным бегством из города. Первый вариант, не связанный со сверканием пятками, поступает от Анны. Девушка дожидается, пока наступит тишина, и вклинивается. А что если попробовать им все объяснить? Если они вдруг начнут утверждать, что это мы убили их лидера, пусть допросит своего ключа и выяснит все. Внутренне усмехаюсь. Она так и остается слегка идеалисткой. Думаю, как сформулировать ответ, но вместо меня это делает Егор. Бросив взгляд на меня и получив еле заметный кивок, начинает излагать свои аргументы. Не поможет. Мы чужаки, а этот свой. И сейчас у руля он или кто-то еще, ради которого и грохнули байкера. Даже если из рядовых нам кто-то поверит, то против руководства они не пойдут. Это социальный механизм, более или менее стабильно работающий. Чтобы он начал рассыпаться на части, нужно куда большее, чем простые обвинения от кого-то со стороны. К тому же мы не знаем, в каком формате произошел переворот. Может, они действовали в открытую, зачистили ближайшее окружение старого лидера и теперь спокойно рулят там всем. А рядовым может быть вообще по херу, кто ими командует. Лучница сидит с задумчивым лицом. Явно думает, что ответить, но контраргументов не находит. Зато начинает говорить Кира. Может, стоит самим организовать засаду под видом переговоров, например, и перебить новое руководство этого клана, или натравить на них тех синих из Балахны, о которых вы говорили. Покачав головой, отвечаю, сомневаюсь, что они станут вести с нами переговоры и тем более поставить себя в ситуацию, когда мы их сможем прикончить. Даже если это каким-то чудом получится, то мы сделаем только хуже. Дадим остальным механикам еще один веский повод разобраться с нами. А с синекожими они установили контакт раньше нас. Не факт, что те станут нас слушать. На этом моменте задумываюсь. В Балахне есть наблюдательный пункт механиков. Но переговоры они раньше вели с байкером. Плюс у нас есть козырь в виде Павла. Потом мысль переключается на другое направление, чем нам могут помочь синекожие. Атакуют нижний, смешно. Будут умирать, защищая Кстова, тоже маловероятно. Безусловно, им по силам разгромить механиков в открытом бою. Но с учетом бронетехники те нанесут им солидный урон. К тому же один проигранный бой не будет означать уничтожение всей группировки. А стоит руководству Балахны услышать о том, что им на голову может упасть пара крылатых ракет, как они навсегда выкинут в небытие все мысли о противостоянии с механиками. Поняв, что на меня все смотрят, явно заметив задумчивое выражение лица, продолжаю. В любом случае они не смогут нам помочь. В столкновении на открытой местности у механиков нет шансов. Но максимум, что они отправят за пределы города, это отдельный отряд. А внутри городской застройки, синекожие не будут так эффективны. Думаю, они тоже это прекрасно понимают. И не станут ввязываться в заранее проигрышное дело. После того, как за следующие 10 минут никаких свежих идей ни у кого не появляется, отдаю приказ расходиться. Приказ всем, проверить оружие и боекомплект, быть готовыми выдвигаться при необходимости, подготовить груз оружия, боеприпасов и продовольствия, который мы сможем забрать с собой, если придется спешно отступать из города, разместить на цокольном этаже, возле машины, чтобы при необходимости сразу забросить внутрь. Сам достав рацию, вызываю Игоря. Когда я размышлял о том, что Балахна нас не поддержит, узнав о перспективе ракетного удара, в голове появился резонный вопрос, что мешает механикам ударить ракетами по нам самим. Пожалуй, будет лучше, если мы переговорим с мэром Кстова немедленно. Глава 15. После того, как Игорь отвечает, предлагаю встретиться прямо сейчас. Глава города пытается отнекиваться, говоря, что лучше все обсудить на совещании, куда помимо меня и Ирлнова, приглашен еще ряд командиров. Приходится настоять. После фразы о том, что у меня мысль, которую лучше сначала обсудить только вдвоем, соглашается. Отправляюсь к нему только с Русланом и Павлом, в качестве пулеметчика. По дороге, вспоминаю про изучение чипа убитого шамана. Повернув голову в бок, спрашиваю, как продвигается изучение тела убитого вожака-зомби. Парень издает неопределенный звук, после чего отвечает, вытащили все, что нашлось. Помимо трех основных чипов обнаружили еще 4 дополнительных, и импланты, биопл у него странные, но запустить пока не вышло, продолжаю экспериментировать. Жаль, дополнительная информация сейчас бы пригодилась. Пока же пробую разложить у себя в голове всю сложившуюся ситуацию. Первое, у нас под боком десятки, а то и сотни тысяч мутантов. Конечно, не совсем вплотную к нам, а на относительно удаленном расстоянии. Но с их скоростью они могут быстро прорваться. Второе, бывшие союзники стали врагами. В любой момент можно ожидать атаки с их стороны. Третье, где-то на северо-западе обосновался император. И судя по всему ведет активную разведку местности, раз командир карательного отряда мутантов сразу распознал в Кире бывшую наложницу. Значит, шаманы и солдаты этого правителя уже контактировали между собой. Причем не просто убивали друг друга, а общались. Как выйти из ситуации с наименьшими потерями? Если довериться принципу бритвы Аккама, то ответ очевиден – отступать. Немедленно покинуть город и сваливать в направлении, противоположном Петербургу. В конце концов мы не спасители этого мира. Имеющиеся ресурсы жалко. НПЗ – укрепленная база, стриптиз-бар. Но при масштабной атаке на город это все будет уничтожено. Вместе с нами. Лучше сохранить жизни, чем умереть, цепляясь за надежду. Конечно, какие-то идеи сейчас могут появиться у Воронова или Ролнова, но терзают меня сомнения, что они придумают, как нам вырулить при таком раскладе. Когда уже подъезжаем к зданию администрации, вспоминаю про свой новый ранг. После всего, что свалилось на голову за последние дни, из головы совсем вылетело, что я стал адаптистом первого ранга. Изучать новые улучшения времени сейчас нет, а вот справку пробежать глазами можно. Разворачиваю интерфейс и открываю ее. Дополнительная справка для адаптиста 1 ранга. 1. Статус адаптиста, следующий после эволюциониста, состоит из 10 рангов, которые присваиваются по мере накопления баллов эволюции. 2. Численность вашей боевой группы достигла максимально возможного значения и составляет 150 человек. Вы имеете возможность назначить 24 командиров, самостоятельно распределив их позиции в иерархии. Каждый из них может самостоятельно выполнять боевые задачи, за которые вы будете получать баллы эволюции в качестве лидера боевой группы. Вы можете подчинить себе неограниченное количество иных боевых групп со своими лидерами, получая баллы эволюции за выполнение ими сложных боевых задач. 3. Вы более не получаете баллы эволюции за ликвидацию эволюционистов до 4 ранга включительно. 4. Ваши интерфейсы управления боевой и социальной группой расширены. Дочитываю, уже поднимаясь по ступенькам здания. Зайдя в холл, сворачиваю интерфейс. Интересно, то есть после 10 рангов адаптистов есть что-то еще, или 10-й? Это и есть вершина развития человека. Руки тянутся открыть и посмотреть, какие появились новые модификации, но я уже захожу в кабинет к Игорю, куда меня ведет все тот же ординарец. Вход ровно напротив лестничного пролета. Глава Кстова окидывает меня мрачным взглядом и начинает говорить, как только захлопывается дверь. 5 минут назад на связь выходил новый глава механиков. Передавал тебе привет, горячий и пламенный. Морщу лицо, машинально спрашиваю, кто именно. Воронов кривит лицо, перед тем как выплюнуть позывной. Легат, судя по общению, тот еще тип. Я хоть и не забыл о бывшем партнере байкера, но того, что он возглавит группировку, совсем не ожидал. Они же вроде разошлись в разные стороны. Как у него вышло организовать заговор и оказаться на первом месте? Чуть не задаю вопрос об этом Игорю, но вовремя понимаю, он точно ничего не может знать. Поэтому спрашиваю совсем другое. Еще какая-то информация есть? Качает головой. Кроме того, что наш город обещали разровнять с землей в ближайшие 48 часов. Нет, откидываюсь на спинку стула. Мысли мчатся к нему с идеей немедленно рассказать о возможности ракетного удара по городу. Больше не кажется хорошей, скорее наоборот. Задаю вопрос, есть какие-то варианты действий? Все с тем же мрачным видом качает головой, бросает на меня какой-то странный взгляд. На момент теряюсь, так как не могу его определить. Смущенный, пытаюсь понять причину, когда из рации доносится голос Руслана. Командир, тут какая-то странная херня. После его фразы в голове что-то щелкает. Рывком поднимаюсь с места, хватаясь за ястреб. Слышу сзади грохот открывающейся двери. Сам Игорь уже достает из-под стола руку, в которой зажат пистолет. Понимаю, что меня сейчас нашпигуют свинцом. Падаю на пол, качусь в бок, к стене, сжимая в руках, прижатое к телу оружие. Слышу грохот автоматной очереди. Но отстрелка в проеме меня сейчас прикроет дверь. А вот у мэра Кстова отличный обзор. Несколько раз подряд хлопает пистолет. Ноги и ребра обжигает болью. Упершись боком в стену, выпускаю несколько очередей подряд. Попадаю в корпус и лицо. Попадания сбивают Игоря с ног. Сзади снова бьют из автомата. Неизвестный стрелок поливает свинцом прямо через дверь. Корпус рвет болью. Переворачиваюсь на живот и отвечаю несколькими очередями. Судя по звуку упавшего тела, попадаю. Но сообщения о смерти нет, как отсутствует и уведомление о ликвидации главы Кстова. Вскакиваю на ноги. Слышу отдаленный звук пулеметных очередей. Это наш, матерясь, бросаюсь к выходу и натыкаюсь взглядом на поднимающихся по лестнице солдат. Они меня тоже прекрасно видят. Открывают огонь.